Я прижал педаль газа и смотрел, пока на спидометре не появилась цифра 240 км в час. Хорошая скорость, но все-таки еще не безумная. Шон стал отставать, поэтому я снизил до 210. Мне уже понятно стало, какой обузой станет Ариадна, если мы не возьмем ее на буксир. А еще лучше не сунем ее в трейлер, если удастся уговорить Шона и Лайема. А теперь, поскольку мы собирались покинуть территорию, населенную людьми, возможность разобраться с Ариадной нам представится не скоро. Я сомневался, удастся ли мне снизить гордых лизорубов до такого уровня, чтобы они из самостоятельных владельцев автомобиля превратились в звездных попрошаек, которые передвигаются автостопом. Наша единственная надежда заключалась в том, что, может быть, те, кто к нам приближались, не были враждебно настроены по отношению к нам. Но, увы, они втянули первый следящий самолетик и выпустили другой, доложил Сэм. Что мне, кстати, кое о чем напомнило. Мне надо сделать то же самое. Возвратить следящую птичку на лету – задача весьма сложная и неблагодарна. Сколько мы их потеряли, пробуя это сделать. А эта фигня — довольно дорогое удовольствие. Похоже на то, что их очень интересует, кто ездит по этой дороге, — сказал я. О, они выслеживают нас, это точно. Нас просто сканируют всем, чем только можно. Приндергастовы сыщики, как тебе кажется? Возможно, хотя на самом деле это может быть любой, кто угодно. Мы тут немало носов утерли. Правильно. Космострада шла по прямой еще несколько километров, скользя над лугами и болотами, время от времени прорезая куски сухой земли. Вода в болотистых участках была голубовато-зеленая, по ней плавали радужные маслянистые пятна. Высокие деревья на самом деле деревьями не были. Стволы состояли из массы отдельных волокон, переплетенных так, что больше всего они напоминали змеиную свадьбу. Из воды поднимались розовые и лиловые кучки травы. Овальные подушечки, на которых сидели зловещего вида цветы, переливчато-желтого цвета, плавали в прудах. «Эй, Карл!» — спросил Лори, — «каково было здесь жить?» «Сам спроси, она ж тебя слышит». «Лори!» «Жить тут, как в прямой кишке». «Понятно». «Джейк», — это снова Карл, — «Лори сказала сейчас слова, которые я на интерсистемном первый раз слышу. Они что, означают то, что я подумал?» «Да, ничего себе». За моей спиной Сьюзан сказала. «Мне тоже сперва трудно было понять подобное ругательство на интерсистемном». Дарла поневоле рассмеялась. А я сказал: «Сэм, что они сейчас делают?» «Я уверен, что их прибор слежения засек наш прибор слежения. Они ненамного опередили нас в этом смысле, но по-прежнему не могут нас догнать. Наверное, они ждут, чтобы мы оказались на твердой земле, чтобы начать атаку». «Правильно, это будет на следующей планете, которая, по всем данным, пустынный мир. Правильно, Дарла?» «Да». «Не помни, Джейк, на развилке надо свернуть вправо». «Понял. Скоро и развилка появится». На панели приборов замерцал экранный свет. «Ах ты, вонючий сын проказной суки, Сэм! Это запасной роллер». «Угу. Черт возьми, откуда я знал, что он такой плохой?» «Ну, мне не хотелось бы тебе сейчас говорить, что я несколько раз тебя предупреждал. Только не говори». «Но я уговаривал тебя купить новый». «Но нет, конечно нет, на дороге с рук всегда можно купить получше и подешевле». «Так ты мне отвечал». «Да и времени у нас до этого навалом». «Так ты говорил». «Так ведь, черт побери, я бы и купил за недорогую цену, если бы». «Ну да, теперь тут, посреди пустыни, соберешься в магазин поглазеть на товары». «Христа ради, сын, перестань меня кусать». «Сын, дело в том, что что время от времени ты забываешь, Сэм. Да этот роллер просто вычистил бы все наши карманы. Ты только посмотри, сколько взяла с нас эта провинциальная барракуда за то, что починила кожух стабилизатора. Ну ведь там, куда мы едем, мы не можем тратить консоли. Я говорю про наши резервы золота. Я мог бы купить половину тяжеловоза на те деньги, которые с нас взяли просто за пару новых подкрылков. Правый передний роллер тоже не в лучшей форме, ты же знаешь. Ты можешь себе представить, что произойдет на дороге, если это споет в последний раз? Ай, к черту все. Очень разумный ответ. Заткнись, Сэм. Ладно, заткнусь. Это лучше всего для тех, кто живет в компьютере. Я почувствовал себя ужасно. Я не ругался с Сэмом уже черт знает сколько времени. Недавние события явно подкосили меня. Я медленно выдохнул и попытался разложить в организме адреналин. Господи, Сэм, извини. Извини ты, Сэм, я виноват. Нет времени на мелкие уколы. Нет, нет. Ты так запрограммирован, чтобы вовремя советовать, принимать те или иные решения. И ты был прав. Мне надо было решиться и купить новую пару. Только вот если бы мы поменяли колеса на те нового размера, то остались бы вообще без запаски. И я почесал голову, вспоминая, ох, ты абсолютно прав, Сэм. Он обещал нам еще и запасное добавить. Если мы купим два колеса, дал бы нам запас то, которое он заново вулканизировал. Да ладно, Джейк, забудь. Ты был прав относительно золота. А если бы люди перестали гоняться за нами по вселенной, может, и у нас были бы возможности продумать, как нам поступать. Собственно говоря, я и сам думал о том, что у нас будет возможность остановиться и купить то, что потребуется. Ну ладно, раз так получилось. Лучше надень-ка шлем, сынок. Да? Эй, это что, развилка там впереди? Похоже на то. Ты знаешь, Сэм, я думал... Однако я быстро забыл, что я такое думал, поскольку машина вдруг резко вильнула влево. Красный свет перестал мигать, а вместо этого зажужжал предупредительный сигнал. Я боролся с рычагами управления, все это время нажимая, как бешеные кнопки стабилизатора. Мы уносились с космострады, а строители космострады не сочли нужным ставить заградительные поручни или столбики вдоль дороги. Нажимая изо всех сил на педаль газа, я перенес контроль сцепления с дорогой на правый рычаг. Развилка была прямо перед нами, а мы были прямо в крайнем левом ряду. Тяжеловоз выправился как раз вовремя, чтобы нам не улететь с дороги к чертовой бабушке. Нам нужна была дорога направо, но я понимал, что теперь мы до нее никогда не доберемся. С погибшим правым передним роллером я не мог развернуться вовремя на другую сторону дороги. Теперь я снова управлял машиной, но я высунул голову из правого иллюминатора, чтобы увидеть погоревший роллер. Он превратился в кондитерский сахар. От него рассыпался белый кристаллический порошок. Слоистый кусочек оторвался от него, отлетел и чуть не ударил по кабине. Пришлось остановиться, выбора не было.